За словесностью шло фехтование на штыках, после которого солдаты, спускаясь с лестницы, держали за стенку, ноги не гнутся. Учителем фехтования был прислан из учебного батальона унтер-офицер Ермилов, великий мастер своего дела. «Помни, ребята, — объяснял Ермилов на уроке, — ежели, к примеру, фехтуешь, так фехтуй умственно, потому фехтование в бою — вещь есть первая. А главное, я помню, что колоть неприятель надо на полном выпаде, в грудь, коротким ударом, и коротко назад из груди у него штык вырви. Помни, из груди коротко назад, чтобы он рукой не схватил. Вот так, раз полный выпад, и раз коротко назад. Потом раз-два, ногой притопни, устрашай его, неприятеля, раз-два. А у кого неправильная боевая стойка, Ермилов из себя выходил. Чего тебя скрючило? Живот, что ли, болит сиволапой? Ты вольготно держись, как генерал в карете. Развались, а ты как баба над подойником, гусь на проволоке. Мы жили на солдатском положении, только пользовались большей свободой. На нас смотрело начальство сквозь пальцы, ходили в трактир играть на бильярде, удирая после проверки, а порой выпивали. В лагерях было строже. Лагерь был за Ярославлем, на высоком берегу Волги, наискосок от того места за Волг, где я первый раз в бурлацкую лямку впрягся. Не помню, за какую проделку попал я в лагерный карцер. Вот мерзость! Это была глубокая яма в три аршина длины и два ширины, вырытые в земле, причем стены были земляные, не обшиты даже досками, а над ними небольшой сруб с крошечным окошечком на низкой дверке. Из крыши торчала деревянная труба-вентилятор. Пол состоял из нескольких досок, хлюпавших в воде. На нем стояли козлы с деревянными досками и прибитым к ним поленом, постель и подушка. Во время дождя и долго после по стенам струилась вода, вылезали дождевые черви и падали на постель, а по полу прыгали лягушки. Это наказание называлось строгий карцер. Пища, фунт солдатского хлеба и кружка воды в сутки. Сидели в нем от суток до месяца, последний срок по приговору суда. Я просидел сутки в жаркий день после ночного дождя, и ужас этих суток до сих пор помню. Кроме карцера, суд присуждал иногда еще к порке. Последний, если провинившийся солдат, состоял в разряде штрафованных. Штрафованного мог наказывать 10 ударами розок ротной, 25 батальонной и 50 командир полка в дисциплинарном порядке. Вольский никогда никого не наказывал. А в полку были ротные любители этого способа воспитания. Я как раз видел, как наказывали по суду. Это в полку называлось конфирмацией. Орлов сидел под арестом, присужденный полковым судом к 50 ударам розок за побег и промотание казенных вещей. Ушевеши, рваный шинелишка вроде облака, серая да скразная. И притупеющ перегорелой кожи, — объяснял наш солдат, конвоировавший в суд Орлова. Побег у него был первый, а самовольных отлучек не перечтешь. «Опять Орлов за водой ушел», — говорили солдаты. Обыкновенно он исчезал из лагерей. Зимой это был самый аккуратный служака. Но чуть лед на Волге прошел, заскучает, хоть с углов в угол, мучится. А как перешли в лагерь, он недалеко от Полушкиной рощи над самой рекой. Орлова нет, как нет. Дня через 3-4 явится веселый, отсидит опять на службу. Последняя его отлучка была в прошлом году, в июне. Отсидел он 2 недели в подземном карцере и прямо из-под ареста вышел на стрельбу. Там и разговорились. Куда ж ты отлучался? Запил где-нибудь? Нет, просто так, водой потянул. Вышел после учений на Волгу, сижу на бережку под лагерем. Проходики бегут, посвистывают, барж за ним ползут, на баржах народ кашу варит, косовушки паруса мелькают, смолой от снастей потягивает. А надо мной в лагерях барабан тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, по пустому-то месту. И пошел я вниз по песочку, как матушка волк бежит. Иду да иду, посижу, водички попью и опять иду. Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, еще в ушах, в памяти. А уж и город не видать, и солнышко в воде тонет. Всю Волгу вызолотило. Остановился, думаю, на поверку опоздал. Все равно уж до утра ответ один. А на бережку, на песочке огонек, ватага юшку варит, я к ним. Мир, беседи, рыбачки честные. Подсел я к казану, а в нем так белым ключом и бьет. Ушицы похлебали и разговорились, мол, так и так, дальше больше, да, 4 дня и ночи проработал я у них. Потом вернулся в лагерь, фельдфебелю 2 стерлядки на лим принес, да на грех на шептуна наткнулся. Что от тебя? Откуда рыб? Украл! Я им покаялся, стерлядку он отобрал себе, а меня прям в карцию. Чего им только надо было ненавистному? И не раз бывало с Орловым. Уйдет дня на 2-3, вернется тихий да послушный, все вещи целы, ну, легкое наказание. И взводный его, Иван Иванович Ярилов, душу солдатскую понимал, и все по-хорошему кончалось. И Орлову дослужить до бессрочно только год оставался. И вот завтра его порют. Утром мы собраны во 2-й батальон на конфирмацию. Солдаты выстроены в каре, оставлено только место для прохода. Посредине 2 кучи длинных березовых розок, перевязанных пучками. Придут офицеры, взглянут на розги и выйдут из казарм на крыльцо. Пришел шептун. Сутуловатый, приземистый, из-под лобья взглянул он своими неподвижными рыбьими глазами на строй. Подошел к розгам, взял пучок, свистнул им 2 раза в воздухе. Бережно положив, прошел в фельдфебельскую канцелярию. Злорадный шептун, и чего только ему надо везде нос совать. Ведь мы жив, носом да язычком, нанюхает к начальству, самим начальником дивизии знаком. При милости на кухне задом жар раздувает, а дома денщики, сказывает, хуже аспида, поедом ест, всю семью измурдовал. Разговаривал около нас кучка капральных. «Смирно!» — загремел фельдфебель. И в подтянувшееся каре вошли ефрейторы и батальонный командир, майор, кобылья, голова, общий любимец, добрейший человек из простых солдат. Прозвание ему дали солдаты в первый день, как он появился перед фронтом, за его длинную лошадиную голову. В настоящее время он исправлял должность командира полка. Приняв рапорт дежурного, он приказал ротному: «Приступайте, но без особых церемоний, как-нибудь поскорее». 2 конвойных с ружьями ввели в середину коры Орлова. Он шел, потупившись, его широкое, сухое, загорелое лицо слегка, тронутое оспой, было бледно. Несколько минут чтения приговора нам казались бесконечными. И майор, и офицеры старались не глядеть ни на Орлова, ни на нас. Только ротный капитан Ярилов, дослужившийся из кантонистов и помнивший еще сквозь строй шпицрутана на своей спине, хладнокровно, без суеты, распоряжался придавлениями. — Ну, брат Орлов, раздевайся, делать нечего, суд присудил. Надо. Орлов разделся. Свернутую шинель положил под голову и лег. 2 солдатика по приказу Ярилова держали его за ноги, 2 за плечи. — Иван Иванович, посадите ему на голову солдата! — высунулся шептун. Орлов поднял кверху голову, сверкнул своими большими серыми глазами на шептуна и дрожащим голосом крикнул: — Не надо! Совсем не надо держать! Я не пошевелюсь! — Попробуйте, оставьте его одного! — сказал майор. Солдаты отошли. Доктор Глебов попробовал пульс и, взглянув на майора, тихо шепнул: — Можно, здоров! — Ну, ребята, начинай, а я считать буду. Обратился Ярилов к 2 ефрейторам, стоявшим с пучками по обе стороны Орлова. — Раз! Ах! — раздалось в строю. Большинство молодых офицеров отвернулось. Майор отвел в сторону красавца, бакенбардиста Павлова, командира 1-й роты, и стал ему показывать какую-то бумагу. Оба внимательно смотрели ее, а я, случайно взглянув, заметил, что майор держал ее вверх ногами. 2, 3, 4, методически считал Ярилов. Орлов закусил зубами шинель и запрятал голову в сукно. Наказывали слабо, хотя на покрасневшем теле вспухали синие полосы, лопавшиеся при новом ударе. — Реже! Крепче! — крикнул Шептун, следивший с налитыми кровью глазами за каждым ударом. Невольно два удара после его восклицания вышли очень сильными, и кровь брызнула на пол. — раздался стон из-под шинели. — Розги переменить! Свежие! — забыв все, вопил Шептун. У барабанщика Шлема Финкельштейна глаза сделали совсем круглыми, нос вытянулся, и барабанные палки запрыгли нервной дробью. — Господин штабс-капитан, извольте отправиться под арест! Покрасневший с вытянутой шеей, отчего голова майора стала еще более похожа на лошадиную, загремел огромный майор на Шептуна. Все замерло. Даже поднятые розги на момент остановились в воздухе и тихо опустились на тело. — 23! 24! — невозмутимо считал Ерилов. — Извольте идти за адъютантом в полковую канцелярию и ждать меня! — побледневший, перетрусивший Шептун. И на ходью заторопился за адъютант. — Слушаюсь, господин майор! — щелкая зубами, пробормотал он, уходя. — Что, кончили, капитан? Сколько еще? 23 осталось. Ну, поскорей, поскорей! Орлов молчал, но каждый отдельный мускул его богатырской спины содрогался. В одной кучке раздался крик. — Что такое? — С Денисовым дурно. Наш юнкер Митя Денисов упал в обморок. Его отвели в канцелярию. Суматоха была кстати, отвлекла нас от зрелищ. — Орлов, вставай, братец! Вот, молодец, лихо выдержал! — похвалил Ерилов, торопливо одевавшегося Орлова. Розги подхватили и унесли. На кровавленный пол бросили опилок. Орлов, застегиваясь помутившимися глазами, кого-то искал в толпе. Взгляд его упал на майора. Полузастегнув шинель, Орлов бросился перед ним на колени, обнял его ноги и зарыдал. — Ваше, ваше, скоблагородие, спасибо вам, отец родной. Ну, ладно, оставь, Орлов. Ведь ничего, все забыто, прошло, больше не будешь? Ступай в канцелярию, ступай. Макаров, дай ему водки, что ли. Ну, пойдем, пойдем. И майор повел Орлова в канцелярию. В казарме стоял гул, отдельно слышались слова. — Доброта! Молодчина! Прямо отец! Из нашего брата, из мужиков, за одну храбрость дослужился. Ну и понимает человека, — говорил кто-то. Ерилов подошел и стал про старину рассказывать. — Что теперь? Вот. Тогда б вы посмотрели, что было. У нас в учебном полку по 1000 палок всыпали. Привяжут к прикладам, да наружу хволокут полумертвого сквозь строй, все бей. Бывало, тихо ударишь, пожалеешь человека. А сзади капральный чирк мелом по спине, значит, самого вздуют. Взять хоть наше дело кантонитское. Закон такой был. 9 забей насмерть, 10-го живым представь. Ну и представляли. Выкуют! Ах, как меня пороли! И действительно Иван Иванович был выкован, стройный, подтянутый, с нафабранными черными усами и наголо стриженной седой головой. Он держался прямо, как деревянный солдатик, был всегда одинаково неутомим, несмотря на свои полсотни лет. — А это что? — Орлов, 50 мазков. — Мазки! Кровищ на полу хоть ложкой хлебай! — донесло с толпы солдат. Это к нас маленькими драли, да? Вы, господа юнкера, думаете, что я Иван Иванович Ерилов, да? Так точно. Так, да не точно. Я, братцы, сам не знаю, кто я такой есть. Не знаю ни роду, ни племени. Меня в мешке из Волынской губернии принесли в учебный полк. Как в мешке? Да так в мешке. Ездили воинские команды по деревням с фургонами. И ловили по задворкам еврейских ребятишек, благо их много. Схватят в мешок и в фургон. Многие помирали дорогой, а которые не помрут, привезут в казарму, а крестят, и вся недолга. Вот и кантонист. Родители узнавали деток. Родители? Никаких родителей. Недаром же мы песни пели, наши и сестры, и сабли востры. И матки, и батьки. Все при нас в казарне. Так-то-с. — Рассказываю вам за тем, чтобы вы, молодые люди, помнили, да и детям своим передавали, как в николаевские времена солдат выколачивали. Вот у меня теперь и офицерские погоны, а розок да палок я съел, конца краю нет. Мне об это самое место начальство праведное целую рощу перевело. Так полосовали. Не вроде Орлова, которого добрая душа майор как сын родного обласкал. Нас, бывало, выпарют, да в госпиталь на носилках, или просто нары бросят, лежи и молчи, пока подсохнет. — Вы ужасы рассказываете, Иван Иванович? — А и не все ужасы. Были хорошие. Например, наказанного никто попрекнуть не посмеет. Не как теперь. Вот меня в роте штрафованного солдатика одного фельдфебель дубленой шкурой назвал. Словом попрекнул, хуже порки обидел. Это у нас прежде не бывало. Тело наказывай, а души не трожь. А фельдфебель этот... Да, я его сменил и под арест. Над чужой бедой не смейся. Прежде этого не было, а наказание по закону. Закон приступить нельзя. Плачешь, бывало, да бьешь. Вот шептун бы тогда в своей тарелке был, — заметил кто-то. Таких у нас не бывало, да такой не уцелел бы. Да и у нас ему не место. — Эй, Коля! — крикнул он Павлову. Русые баки, освещенные славными голубыми глазами, повернулись к нему. — Дело, брат, есть. До свидания, молодежь моя милая! Вокруг Ярилова и Павлова образовался кружок офицеров. Шел горячий разговор. До нас долетали отрывистые фразы. И так никто не подает ему руки, не отвечать на поклон. — Ну что такое, — горячился Павлов, — я его просто вызову да пристрелю, мерзавцев бить надо. Ненормальный он, господа. Согласитесь сами, разве нормальный человек так над своей семьей зверствовать будет? — доказывал доктор Глебов. — По-вашему, все ненормальный, а по-нашему зловредный мерзавец. Я сейчас посылаю к нему секундантов и... Нет, просто руки не подавать. Выкурим. Из канцелярии выходил довольный, улыбающийся майор. Офицеры его окружили. Ах, Орлов бежал сразу после наказания. Так пропал без вести. За водой ушел, как говорили после в полку. Вспомнились мне его слова. На низы бы податься, к Астрахани на ватагах поработать. Приволи там у нас, знай, работай, а кто такой ты есть, да и откуда пришел, никто не спросит. Вот ежели что-то подавайся туда, к нам. Звал он меня. И ушел он. Должно быть, за водой. Как вода сверху по Волге до моря Хвалынского, так он за ней подался.